Глава 57. Иван. Едва распрощавшись, наконец, с Ланой, Сатановский нетерпеливо набрал номер Марфы, но тут же сбросил вызов, даже гудков не дождался. Если Иван сейчас услышит голос мартышки, они точно разругаются, а шайтан не хотел разборок из-за какого-то ужина. Поэтому, отложив в сторону телефон, Сатановский вызвал к себе Яну. «Купи 3 букета цветов, один самый лучший и дорогой с розами, другой для старой мымры, третий...» Иван попытался вспомнить, какие растения любила его бывшая девушка, но не смог. «Третий на твой вкус. Поняла?» Яна стояла, не двигаясь, хотя, по мнению Сатановского, уже должна была бежать и выполнять приказ. Эта девица жутко бесила новоиспеченного директора, и он не понимал, почему Валера терпел эту дурёху. «А вы всем троим будете одновременно дарить?» — поинтересовалась девушка и поспешно добавила. «Просто если у одной девушки букет будет намного богаче, чем у других, им это не понравится». «Да мне насрать, что им там не понравится. Делай, что сказал, еще бутылку... Нет, лучше без бутылок». Сатановский вовремя вспомнил, как не раз являлся бухим в дом Боголюбовых, и маман как-то сказала, что через пару лет Ваня окончательно сопьется. «Ян, еще коробку дорогих конфет или торт какой сваргань», велел Сатановский секретарше по селектору, а потом, когда уже собрался набрать Марфе, она позвонила ему сама. «Ну, давай, малая, кайся». Без предисловий начал Иван, слыша в динамике виноватое сопение Марфы. Он не сомневался, что она звонит извиниться за ужин. «Мартышка, тебе там память отшибла? Или еще чего, а?» «Ничего не отшибло. Вань, не знаю, что там тебе Лана наговорила, но я не сказала про ужин только ради тебя», — затараторила Марфа. «Я же знала, что ты занят сегодня». «Значит, для моего же блага соврала». «Я не врала», — Марфа начала заводиться. Эта девчонка ненавидит чувствовать себя припёртой к стенке, вот и огрызается. «Я просто не сказала. Алана неправильно меня поняла». «Мне плевать, кто там чего не понял». Сатановский, не сдержавшись, повысил голос. «Никогда за меня не решай. Поняла? Или боишься, что я приду? Я же псих-психованный». Иван на дух не переносил семейные посиделки, его даже Валера не мог удержать рядом. Поэтому в другой ситуации он от души послал бы и приглашение, и пригласивших, но не сейчас. Одно дело, когда ты сам не хочешь, а другое, когда тебя не хочет та, которую хочешь ты. «Ну ты дурной, Вань!» Марфа чуть не плакала, и Сатановскому в кои-то веки стало немного стыдно. «Конечно, я хочу тебя видеть. Думаешь, мне приятно слышать мамины причитания, что я тебе не нужна, раз ты забил на ужин? Лана с Игнатом будет, а я типа одна. И еще у меня 8 игра, мне надо будет уйти. В общем...» «В общем, жди, мартышка, я скоро», — зловеще пообещал Иван. «И чтобы больше этого не было. Поняла меня?» «А ты не ори на меня», — зашипела в ответ Марфа. «Да, покорности от нее не дождешься. И вообще, у тебя же терки с покупателями фабрики вечером. Или ты все отменил, стоило было Лане позвонить?» «Да ты ревнуешь, мартышка», — решил повеселиться Иван. «Мне приятно». «Пошел ты!» Ответить ничего Сатановский не успел, потому что его девушка уже отключилась, а перезванивать Иван не стал. Через час, чудом прорвавшись через вечерние столичные пробки, водитель генерального директора остановил служебный «Мерседес» у подъезда многоэтажки на юго-западе Москвы. Рядом с Сатановским на заднем сидении лежало 3 букета. Самый шикарный предназначался мартышке, которую, конечно, надо было бы отхлестать этими цветами по ее строптивой заднице. Воображение тут же нарисовало соблазнительные картинки, отчего настроение у Ивана заметно приподнялось. Забрав букеты и фруктовый торт в золотистой коробке от известного кондитерского бренда, шайтан шумно выдохнул и вошел в подъезд. На этаже дверь в квартиру была приоткрыта. И, честно говоря, Сатановский ожидал первой увидеть Марфу. Но вместо нее встречать гостя вышла ее старшая сестра. Мартышка топталась за спиной Ланы рядом с ее матерью. «Ваня, привет!» Лана приветливо улыбнулась, но взгляд ее был не на лице гостя, а на огромных букетах, которые едва помещались в руках. «Ого! Это все нам?» «Ага». Сатановский шагнул мимо бывшей подруги и протянул изумленной Марфе букет из сотни бордовых роз. «Привет, любимая». Мартышка приоткрыла рот от удивления, но быстро справилась с собой. Улыбнулась и чмокнула Сатановского в щеку. И букет удержала, за которым ее было едва видно. «Я воду поставлю, а ты раздевайся». Она уже собиралась убежать, но, словно опомнившись, положила букет на тумбу. «То есть снимай пальто, я повешу». «Ага». Сатановский сунул в руки букет Лане, которая тут же рассыпалась в благодарностях, и повернулся к матери девушек. Она пока еще не произнесла ни слова. Но по глазам ее было видно, что приятного впечатления Иван не произвел. «Вот, и вам тоже цветы». Сатановский неловко протянул букет, внезапно осознав, что напрочь забыл, как зовут эту вредную тетку. И вот еще торт. Тут черты лица мамаши наконец смягчились. «Спасибо, что не водку принес, Ваня. Раздевайся, проходи в зал. Мы все только тебя и ждем». Она уже было повернулась, чтобы уйти, но задержалась, бросив внимательный взгляд на Сатановского. «Первый раз вижу тебя в костюме, Иван», — наконец произнесла теща. «И не в последний», — вежливо заверил ее Сатановский. Он решил не обращать внимания на не самый сердечный прием. Сполоснув ванной руки, он обнял за плечи счастливую Марфу и пошел с ней в комнату. «Отлично выглядишь, мартышка», — шепнул он, пропуская вперед Лану. «Ты у меня самая красивая». Лишь когда старшая сестра дернула плечом, Сатановский понял, что нужно было говорить еще тише. Хотя Лана выглядела, как всегда, идеально, но на ней взгляд больше не цеплялся, рассматривать ее не хотелось. В зале был уже накрыт стол, за ним никто не сидел, но комната не была пуста. Сатановский увидел высокого, широкоплечего парня, который стоял у окна и напряженно смотрел на него. Иван без труда узнал Игната, того самого хмыря, к которому ушла от него Лана. Сатановский улыбнулся и шагнул к парню. «Привет!» — первым протянул он руку жениху своей бывшей девушки. «Сатановский Иван, приятно познакомиться!» Игнат представился и недоверчиво пожал протянутую ладонь. «Ну что, давайте все к столу, цветы сейчас только поставим в воду!» — закудахтала теща. «Мальчики, садимся! Марфуша, поухаживай за Иваном, пожалуйста!» «Ну что вы!» — с улыбкой протянул Сатановский. «Это я буду ухаживать за Марфой. Что есть будешь, родная!» Мартышка вытаращила глаза, но все же ткнула пальцем в салат, который стоял рядом с Ваней. Накладывая мелко нарезанное мясо с овощами на тарелку Марфи, Сатановский совершенно случайно поймал взгляд Ланы. Она словно под гипнозом смотрела на его руку.